Глава 53. Вики. 16 июля 2018 года. Суд тянется бесконечно, напоминая мне собаку, грызущую кость, меня. Я чувствую себя абсолютно беспомощной. Конечно, я сама совершила ошибку. Мне не следовало так открыто выражать свои эмоции, говоря о Тане. Однако я не смогла сдержаться. Мне хотелось, чтобы все узнали, что это была за женщина. Теперь же я жалею о том, что оказалось недостаточно сдержанно. Вы можете назвать себя агрессивным человеком? Нет. Это правда, что вы напали на заключенную в первую неделю своей работы надзирателем? Баристер имеет в виду человека, заманившего меня в свою камеру, засорившимся унитазом. Я защищалась, он схватил меня за волосы и пытался окунуть головой в унитаз. Вы хотите добавить что-нибудь еще? Нет. Баристер взмахивает в воздухе каким-то листком. «А в этом медицинском отчете сказано, что вы сломали ему ключицу?» «Меня еще сильнее бросает в пот. Как я уже сказала, я защищалась». «Понятно». Некоторые присяжные начинают смотреть на меня с еще большим сомнением. «Насколько я понимаю, вам пришлось оставить работу в тюрьме по причине вашей болезни?» «Да». «Потом распался ваш брак. Была какая-то окончательная причина вашего разрыва?» Мои ногти впиваются в ладони. «Да». «Вы можете сообщить, что это было?» «Вернее сказать, кто?» Я поднимаю лицо, чувствую, что оно горит от гнева. «Таня, я вам уже говорила, она украла у меня мужа». «Не могли бы вы рассказать об этом подробнее?» Несмотря на мои недавние мысли о том, что следует быть осторожнее, моя давняя злость оказывается сильнее. Я всегда подозревала, что между ними может возникнуть что-то такое. И вот однажды, поздно вечером, Дэвид пришел домой пьяный. Я спросила его, где он был, и он ответил мне прямо в лоб, что влюбился в Таню. «Это та женщина, которую вы упоминаете в своем дневнике, я полагаю?» Я киваю. «И которую, как вы пишете, с радостью бы убили?» Во рту у меня совсем пересыхает. «Да, но я ничего подобного не собиралась делать». «Почему вы тогда так написали?» «Потому что мне было больно, я была зла, раздавлена». «Настолько, чтобы убить ее?» «Нет, я ведь уже говорила, что я этого не делала». Я пытаюсь произнести это сдержанно, но язвительная манера баристера слишком меня взвинтила, и мои слова звучат так громко, что судью передергивает. «Не могли бы вы рассказать, как восприняли слова вашего бывшего мужа о том, что он влюбился в Таню, свою помощницу?» Она произносит это так, как будто сочувствием, хотя баристер обвинения, разумеется, не может быть на моей стороне. В результате я рассказываю суду то, в чем не могла признаться даже в беседе со своими адвокатами. Он сказал, что влюбился в нее. Если бы это была просто интрижка, но нет. Я умоляла его остаться, но Дэвид не желал ничего слышать. Он собрал чемодан и ушел, сказав, что я ему больше не нужна. Присяжные смотрят на меня с пристальным интересом. Что он имел в виду? Я задала ему тот же вопрос. Я делаю глубокий вдох, стараюсь успокоиться. Он сказал, что мой статус тюремного губернатора был нужен ему для репутации. Теперь же я никто. Еще он сказал, что ребенок запечатал бы наши отношения. Но я потеряла нашего малыша, и поэтому между нами все кончено. Некоторые из присяжных качают головами. «Вы чувствовали себя преданной?» «Да, но я продолжала надеяться, — добавляю я, — что горе от потери нашего ребенка — то, что заставило его так себя вести. Я по-прежнему любила его. Я не могла поверить, что Дэвид уходит от меня, и я оставила свою дверь открытой». Слезы застилают мне глаза. «Поэтому продолжала звонить ему. Я всегда сообщала ему свой новый адрес при переезде». В голосе баристера вдруг начинают звучать стальные нотки. «Вы когда-нибудь угрожали убить его?» «Нет, конечно, нет». «Как мы уже услышали, во время вашего брака мистер Гаудман просил вас подписать документ, согласно которому вы приобретали дом в Штатах стоимостью $3,4 миллиона. Вы отказались, потому что даже не видели этот дом, и совершение покупки предполагалось за наличные». Я киваю. «Кроме того, по вашим словам, вам казалось, что он хотел использовать ваш статус в качестве прикрытия для каких-то сомнительных дел. Но, как вы говорили, у вас были заключенные, занимавшиеся отмыванием денег, и вы знали, что один из способов избавления от грязных денег — покупка на них недвижимости». «Совершенно верно». «Таким образом, поведение вашего мужа могло поставить под удар вашу карьеру». а ваша злость на него вполне могла перейти на его жену». «Нет, это не так». Но я вижу, что зерно сомнения все же посеяно в головах присяжных. Я отпиваю глоток воды. В коленях у меня такая слабость, что я не знаю, сколько еще смогу выдержать. И вдруг я вижу его. Нет, это невозможно. Наверное, мне опять кажется, как тогда, когда я приняла мужчину, поднимавшегося по эскалатору, за Дэвида. Это всего лишь игра моего воображения. Человек, как две капли воды, похожий на моего бывшего мужа, подходит к скамье стороны обвинения и о чем-то с ними шепчется. Один из них передает записку баристеру, которая задает мне вопросы, и ее лицо напрягается. «Миссис Гаудман, вы узнаете человека, который только что вошел?» Меня охватывает непреодолимая дрожь. Кажется, это мой бывший муж. «Говорите громче, пожалуйста, и назовите имя». «Дэвид Гаудман, мой бывший муж». Когда я это произношу, он устремляет на меня свой взгляд. Теперь не остается никаких сомнений. Где же, черт возьми, он был все это время? Присяжные приходят в волнение. «Почему вы так удивлены и шокированы?» Меня переполняет смешанное чувство гнева и облегчения, и я не могу сдержаться. «Потому что он, наконец, объявился. Почему же еще?» «А мне кажется, настоящая причина в том, что вы вынуждены сейчас лицом к лицу встретиться с человеком, которого преследовали многие месяцы». «Это неправда. И, насколько я понимаю, вы надеялись вернуть его, это так?» «Иногда да», — шепчу я, — «иногда нет». «И Таня Гаудман была человеком, стоявшим на вашем пути, поэтому вы ее и убили?» «Нет». В зале суда поднимается шум. Судья просит присяжных удалиться, а баристеров обвинения и защиты подойти к нему. Дэвид смотрит на меня с беспокойным и в то же время самодовольным видом. Он опять вышел победителем.